Именно на этих венско-прусских дрожжах антисоциализма и национализма власть имущих выросли Петлюра и Скоропадский. Столь, казалось бы, не схожие в своих лозунгах, единое в одном лишь — в национализме. Поддерживая в разные периоды разных марионеток одной крови, Берлин оказался преемником венской испытанной политики стравливания славян. Иллюзии по поводу принадлежности самостоятельной Украины, говорящей на немецком языке Европе, кончились, когда свершилась революция. Когда земли Скоропадских, Шептицких, Федаков и прочих украинских магнатов были отданы крестьянам. Когда заводы и шахты перестали быть собственностью 100 семейств, но сделались принадлежностью миллионов. Когда освобожденный труд воздвиг Днепрогесс. Когда великие ученые, богомолец и Патон, совершили открытие мировой значимости. Когда Нью-Йорк и Париж, Лондон и Цюрих аплодировали гению Довженко. Революция выбила козыри из рук тех, кто наивно мечтал о реставрации. Гетман Скоропадский сделался теперь декоративным украшением берлинских салонов. Симон Петлюра обивал пороги варшавских и парижских ведомств, но помощи реальной финансовой получить не мог. Какое-то время казалось, что химерическая ныне идея западноукраинского сепаратизма изжила себя. Однако запасы ископаемых на Украине, подсчитанные экспертами Круппа, Ротшильда и Дюпона, количество посевных площадей и возможные энергетические мощности продиктовали политикам необходимость дальнейшей работы в направлении использования этого района в интересах всемирного прогресса. Барьер этому всемирному прогрессу был очевиден. Советская власть Украины. Пришла пора выдвижения новых идей, которые внешне должны принадлежать новым лидерам. Именно это и предстояло изучить Штирлицу, встретившись лицом к лицу с Бандерой и Мельником. В это время и появился на политической арене Арико Яры. Обер-лейтенант австро-венгерской армии, он был рожден в семье австрийского чиновника, женатого на онемечившейся польке. Австрийский офицер, знавший с измальства украинской, чешской и венгерской, как свой родной немецкий. Рико Яры воевал в Италии, отступил вместе с разбитыми частями Габсбургской армии, а после недолгой стажировки в генеральном штабе начал организовывать первые кавалерийские части украинской галицийской армии. После того, как Пилсудский разгромил австрийских галичан, Рико Яры ушел в Чехословакию. Там, в Закарпатье, кавалерийские части эти были превращены в рабочие батальоны, которые при более пристальном рассмотрении оказались шпионско-диверсионными объединениями, работавшими и против Советской Украины, и против Польши. Когда кончилась великая монархия Габсбургов, кончилась и не успевшая еще толком начаться карьера Ярова. И обер-лейтенант узнал, что такое нужда, голод и холодная каморка у ворчливых хозяев. Там, в Закарпатье, бывший королевский офицер, занимавшийся организацией диверсионных вылазок, встретил изумительной красоты девушку, дочь местного богатея-корчмаря, главы еврейской общины. Юная Суламиф приняла католичество, взяла немецкое имя, скрыла кровь отца своего и вышла за Ярова. С той поры, меняя хозяев, продавая идеи и принципы, он не изменял одному лишь человеку — своей Суламифе.